Что, злобные домыслы или отзвуки правды? Когда Коваленко заговорил не с полковником, который знал ее по службе в Турции, тот лишь нахмурился и произнес именно эти два слова. «Интересная женщина». «Что ты имеешь в виду?» — пристал к нему Коваленко. Полковник долго мялся, потом сказал с кривоватой ухмылкой. «Ну, во время допроса она может стать очень агрессивной». Сегодня Коваленко занимала не то, как Андреа Кэббот обходится с подозреваемыми, а то, что она как-то нехорошо покашливает. Да брось ли это заурядная простуда. Но если Кэббот с такой легкостью чешет по-китайски, значит, иногда и с китайцами общается. А у азиатов нынче всякие птичьи гадости гуляют. Подцепишь такую бациллу — брык и похороны с военными почестями. Ипохондрик Коваленко истерично боялся заразы. Он бы охотно удрал от Андрея на другой конец зала, но был зажат между ней и обалдуем Фредди, агентом английской разведки, который вместе с ними расследовал чемоданный казус. — Ну-ка, остановите! — громко прошептала Андрея, вся поглощенная изучением видеоматериала. Коваленко подчинился. На экране в конце длинной очереди на рейс British Airways застыл высоченный мужчина в длинном темном пальто и фетровой шляпе с широкими полями. Лицо угадывалось, хотя разглядеть его по-настоящему было невозможно. — Похоже, тот, кого мы ищем? — спросил Андреа. Коваленко неопределенно хмыкнул. Сам он просмотрел пленку уже раз 20 и знал ее наизусть. У мужчины рука была на перевязи, может быть, действительно сломана. Но, скорее всего, коварная уловка, чтобы поставить чемоданы у самых проверочных ворот и не стоять рядом с ними. Уловка примитивная. Бьет на жалость, однако неизменно срабатывает. — Окей, поехали дальше, — сказала Андреа и снова кашлянула. — Ну вот, — с тоской подумал Коваленко, — объездил полмира и выжил, а смертельную заразу подцеплю на родине. После рокового для страны 11 сентября Рея Коваленко мотала по миру почти без пауз. Гамбург, Дубай, не туристический, а настоящий. Манила, Джакарта, Исламабад. За вычетом Гамбурга все жуткие негигиеничные дыры. Суточный биоритм нарушен окончательно. Иммунная система сдается без боя любому врагу, а теперь он вдобавок должен работать в бетонной коробке с ядовитым кондиционерным воздухом. Окна в здании заложили наглухо еще в начале 70-х, когда здесь занялись разбором снимков территории противника со спутников-шпионов. С тех пор сюда не проник ни один луч солнца. А проклятые кондиционеры гоняют бациллы по всему зданию. Если кто чихнет в одном его конце, завтра надсаживаются в кашле целые отделы. По наблюдениям Коваленко, все тут работающие или больны, или по дороге к заболеванию. У него было нехорошее предчувствие, что он уедет отсюда насквозь гнилым, а лондонский климат только добьет его. Коваленко тяжело и протяжно вздохнул, еще раз враждебно покосился на Андреа, едва не отшатнулся, потому что она повернула голову в его сторону. «Кто эта девочка, с которой разговаривала мужчина с рукой на перевязи, уже выясни?» «Вопрос к Фредди. Он у нас разбирается с этим рейсом, сидит на списке пассажиров». «Фредди, вы уже нашли девочку?» «Не-а». Господи, англичанину можно узнать по одному тому, как он произносит «нет». Оно у них длинное, как французский батон. «А что вы от меня хотите?» — продолжал Фредди. «Я не волшебник. На борту была 131 женщина, и в списке они перечислены по фамилиям, а не по возрасту или месту в очереди на регистрацию. Нужно отлавливать каждую отдельно, и, может быть, не только Великобритании, то есть придется задействовать чертову уйму народа, что нам, естественно, никто не разрешит. А да ведь, собственно говоря, ничего не произошло. Тут он метнул взгляд на Коваленко и добавил: «Вот будете в Лондоне, может, вам повезет что-нибудь разузнать». «В Лондоне?» — навострил уши Андрея. Коваленко раздраженно передернул плечами. «Разрешите познакомить вас с нашим человеком в Лондоне?» — хихикнул Фредди. «То бишь с вашим человеком в моем Лондоне? Неужели он вам, Андрея, не похвастался?» «Нет». Похоже, новое назначение Коваленко произвело на Андрея сильное впечатление. «Но официально это пока не решено», — проворчал Коваленко. На мониторе мужчина с рукой на перевязи закончил разговор с девочкой и вышел из кадра. «Ладно, насмотрелись», — сказал Коваленко. «Да будет свет». Неторопливо и словно бухтя со сна вспыхнули древние лампы дневного света. Коваленко встал и прошел к столу у стены, где лежали вещественные доказательства. Два объемистых чемодана, набитых пачками газет. Ни единого отпечатка пальцев нигде. «Мы взвешивали», — сказал задумчиво Коваленко. «Взвешивали. В каждом ровно по 22 фунта старых газет». «То есть по 10 килограмм», — вернул Фредди. «Верно». Андрея со значением усмехнулась и, перекатывая в пальцах одну из жемчужин на груди, сказала: 22 фунта — какой-то очень неамериканский вес. 20 или 25 был бы естественным». «Похоже, паковавший эти чемоданы мыслил в метрической системе», —